по заранее разработанному, без шума и пыли. Как говорили в 6-м гвардейском полку имени короля Макария, или лопнем, или наедимся. Как говорили у нас, или грудь в крестах, или голова в кустах. ПВР, наплевать на испачканный и прожженный френч, на загвазданные сапоги и лицо в копоти, сейчас смотрелся действительным, а не отставным генералом. Он казался стройнее, шире в плечах, серьезнее, что ли. Глаза кипели азартом предстоящего боя. В общем, ПВР тоже был на своем месте. Разношерстное войско народных тауранских мстителей пришло в слаженное движение.